Велики были опасности, уготованные кротостью позднего наследника царству Тутмоса-завоевателя, ибо вскоре по государствам пошла молва, что уже не железный Амун-Ра задает тон в земле египетской, а ласковое, похожее не то на цветок, не то на птенца божество, которое ни за что не обогрит кровью меч царства, так что ненатянутость этому божеству было бы противно здравому смыслу. Тенденция к неповиновению, к отложению, к измене распространялась. Волновались обложенные данью восточные провинции от страны Сеир до Кармела. Несомненно было стремление сирийских городов добиться независимости, опираясь на воинственно рвавшиеся на юг хатти. Одновременно дикари-бедуины Востока и Юга, тоже прослышавшие, что теперь царит добросердечие, поджигали, а порой и захватывали эти фараоновы города. Ежедневные призывы Амуна к энергичному применению силы, преследовавшие, правда, прежде всего внутриполитические цели и направленные против учения, были таким образом внешнеполитически вполне оправданы. И это досадно убедительный довод в пользу героического старого и против утонченного нового заставлял фараона очень тревожиться о своем отце в небе. Голод же с Иосифом пришли ему на помощь. Они значительно ослабили амуновскую агитацию, сковав шатких азиатских царьков экономическими цепями. И хотя проявлено тут было, пожалуй, больше целеустремленной непреклонности, чем атоновской кротости, все же не следует переоценивать этой суровости, памятуя, что она позволила фараону не обогрять меч. Вопли тех, кто оказывался привязан к фараоновому престолу золотыми цепями, бывали часто достаточно пронзительны, чтобы дойти до нас нынешних, но в общем они не вызывают у нас мук сострадания. Конечно, за хлеб в Египте посылали не только серебро и лес, туда посылали заложниками своих молодых сограждан. Жестокость, спору нет, и все же она не разрывает нам сердце, тем более что, как нам известно, дети азиатских князей бывали превосходно устроены в аристократических интернатах Менфе и Фив и получали там лучшее воспитание, чем то, на какое могли рассчитывать у себя на родине. «Нет больше!» — звучало и поныне звучит еще «их сыновей, их дочерей и деревянной утвари их домов». Но о ком это говорилось? О Нилкиле, к примеру, о шдотском князе. А о нем нам известно кое-что, указывающее на то, что его любовь к фараону была не слишком надежна и очень даже нуждалась в таком подкреплении, как пребывание в Египте его детей и супруги. Короче говоря, мы не можем заставить себя усмотреть во всем этом признаки изощренной жестокости, которой не было в характере Иосифа, и склонны скорее вместе с народом, который он направлял, видеть в этом улыбчивые уловки какого-то умного и услужливо ловкого божества. Так воспринималась деятельность Иосифа всеми не только в Египте, но и далеко за его рубежами. Она вызывала смех и восхищение. А чего лучшего ждать от людей человеку, чем восхищение, которое, связывая души, одновременно освобождает их и веселит? Из послушания. Слушая то, что остается еще рассказать, нужно с чувством реальности учитывать возраст лиц, участвовавших в этих событиях. Возраст, превратное представление о котором не раз создавали у широкой публики песня и живопись. Это, впрочем, не относится к Иакову, которого в смертный его час всегда изображают древним и почти слепым стариком. За последние годы зрение его и в самом деле заметно ухудшилось, чем Иаков до некоторой степени дорожил, пользуясь этим для вящей торжественности своего вида и беря за образец слепого дарителя благословения Исаака. Что же касается Иосифа и его братьев, а также его сыновей, то утвердившееся мнение склонно задерживать их на определенной ступени возраста и продлевать их молодость, никак не соотнося этих поколений с глубокой старостью их патриарха. Наш долг внести необходимую поправку и, не довольствуясь сказочной расплывчатостью, указать на то, что лишь смерть, то есть противоположность всякого повествующего бытия, обеспечивает сохранность и неизменность, тогда как предмет повествования и участник истории не может в ходе ее не делаться старше.